курган разрыт. В тяжелом саркофаге он спит, как страж, железный меч в руке. Поют над ним узорные вязью саги, беззвучные на звучном языке. Но лик сокрыт, опущено забрало, но плащ истлел на ржавленной броне. Был воин, вождь, но имя смерть украла и унеслась на черном скакуне. Нутис, уважаемый диджей-миксмейкер, кто вы?